Рассерженная Сатурнина села на кровать, не выпуская из рук ножа с пятнышком крови. «Как будто вы лишили меня девственности», — заметил он. «Вы лжете. Вы не убивали их. Вы на это не способны». «Убить способны все. Вы никогда не видели крови на лезвии ножа, это ясно». «Повредить их я не мог. Для фотографии они были нужны мне в целости и сохранности». «Вы фотографировали их мертвыми?» «Фотографировать живую слишком трудно, все время движется». «Так вот почему долгая выдержка Хассельблада не была вам помехой». «Вот видите, для всех технических трудностей есть решение». Сатурнина нахмурила брови, постукивая лезвием ножа по белым льняным простыням. «Какой интерес фотографировать мертвую?» «Роль искусства — дополнять природу, а роль природы — подражать искусству. Смерть — функция, которую природа изобрела с целью подражания фотографии. А люди изобрели фотографию, чтобы поймать этот великолепный стоп-кадр, каковым является момент кончины. Впору задуматься, какой смысл могла иметь смерть до Нисе Фораньепса». Примечание. Ньепс Жозеф Нисефор. Годы жизни 1765-1833. Французский изобретатель, наиболее известен как первооткрыватель фотографии. Конец примечания. «Я понимаю, почему не хотела слышать ваших признаний. Вы делаете их с таким самодовольством. Как вы их убили?» «В темной комнате есть механизм, который надо заблокировать перед тем, как войти. Если его не заблокировать, дверь захлопнется и автоматически запустится компрессор, понижающий температуру в помещении до минус 5 градусов». «Они умерли от холода». «Вы чудовищно жестоки». «Убийство — акт малоприятный, мне очень жаль. Гипотермия оставляет сохранными тела». «Какой нарциссизм! Карать смертью за то, что увидели ваши фотографии». «Я нахожу куда большим нарциссизмом показывать свои фотографии». «Вы хоть понимаете, какой пытки подвергли женщин, которых якобы любили? Что может быть хуже смерти от холода? Эти женщины тоже уверяли, что любят меня. Разве можно нарушить тайну того, кого любишь? Да если даже и не любишь, разве тайна не заслуживает уважения?» «Вы его не заслуживаете». «А моя тайна заслуживает, как и любая тайна». «Почему?» «Право на тайну неотъемлемо». «Сколько громких слов в устах убийцы!» «Убийцей я поначалу не был. Я был лишь человеком, дорожившим своей тайной». «Убийцей вы были уже тогда. Вы убили ваших родителей». «Прекратите. Вы знаете, что я говорю правду. Я не убивал моих родителей». «Уж если на то пошло, что это меняет?» «Это очень важно. Когда я предупредил Эмилину о моей тайне, я был чист. Мои слова заслуживали того, чтобы с ними считались, и потом убить отца и мать — это было бы эстетической ошибкой». Сатурнина вдавила острие ножа ему в горло, однако не поранив. Дон Элимирио спокойно ждал, когда она уберет нож, потом потер шею рукой. «Я чуть не кончил», — вздохнул он. «Что же вы собираетесь делать?» «Ничего. Доносить на вас я не стану, потому что я не из таких. И я не уйду. Во-первых, потому что не боюсь. Во-вторых, потому что мое присутствие мешает вам взять другую квартиросъемщицу. Пока я живу здесь, ни одной женщине не грозит стать вашей жертвой. Я никогда больше не полюблю после вас». «Вы особенно омерзительны, когда затрагиваете эту тему. Не дать не взять, Генрих VIII. Как вы смеете сравнивать меня с этим мужланом Тюдором?» Задайте себе вопрос, почему я смею? Что, по-вашему, вытекает из этого сравнения? Это в высшей степени несправедливо. Его мотивы до крайности вульгарны. Тогда как ваши столь аристократичны, не так ли? Я счастлив слышать это от вас. Вы мне отвратительны. Надеюсь, что, оставаясь в этом доме, я хорошенько подпорчу вам жизнь. Являясь ко мне в комнату среди ночи, почти голенькой под кимоно и угрожая мне холодным оружием, вы мне жизнь не отравите. Признаюсь вам, как не жаль. Молодая женщина в гневе ретировалась, убрала на место нож и, налив себе в кухне стакан молока, выпила его залпом, еле сдерживая раздражение. Ужина с человеком, которому приставила нож горлу, не далее, как сегодня ночью, в этом есть своя прелесть, подумала Сатурнина, усаживаясь за плексигласовый стол. Круг Гранд-Кюве, Брют. «Думается, сегодня будет в самый раз», — сказал Дон Элемирио. «Прекрасно. Вчера вечером мы не пили шампанского. Вы видели, каков был результат. А ведь я вам говорил, чтобы вы высказывали свои желания». «Я это и сделала. На другой лад. Мне безумно понравилось. Остаток ночи я спал как ангел». Он наполнил фужеры, и они выпили за золото. «Есть умиротворение, которое может дать только лучшее шампанское», — вздохнула Сатурнина. «Вы нуждаетесь в умиротворении, бедная детка. Это очень кстати. Я приготовил самое умиротворяющее блюдо на свете — яичницу-болтунью». «Опять яйца». «Мы не ели их уже неделю. Я так одержим яйцами, что дай мне волю, только бы и ел!» В 20 лет я поставил эксперимент. Решил 2 недели есть яйца по желанию. 6 яиц в день ввергали меня в транс. Увы, пришлось прекратить через неделю. На лице высыпали красные аллергические пятна. Он поставил на стол 2 глубокие тарелки с очень слабо поджаренной яичницей болтуньей. Молодая женщина вынуждена была признать, что этот убийца — отменный кулинар. «Почему вы все делаете наперекосяк?» «Как это?» «В 20 лет, вместо того, чтобы бегать за девушками, вы обжираетесь яйцами. Став взрослым, замораживаете женщин, чтобы сфотографировать». «Вы все до нельзя упрощаете. Хотя в чем-то вы правы. Мне бы следовало бегать за девушками в юности, но это, знаете, было нелегко. Иной раз я пытался заговорить на улице с очаровательными созданиями. Я представлялся, и они уже смеялись. Чтобы не предлагать им сразу пойти ко мне домой, я приглашал их на мессу. Это казалось мне уместнее. Они разворачивались и уходили». «А вы не бывали на праздниках, на вечеринках?» «Бывал. Это было ужасно. Чудовищный шум из колонок. Через полчаса приходилось уносить ноги. Я никогда не понимал, как люди могут выносить этот грохот. Короче говоря, девственность я потерял в 26 лет милостью квартиросъемщицы. Эмилины, если я правильно помню». «Да. Эмилина — жемчужина Запада». Сатурнина отпила глоток круга и сказала: «В то время вы еще не сделали ни одной фотографии. В темной комнате, стало быть, не крылось никакой тайны. Почему вы убили Эмилину?» «Темная комната содержала тогда абсолютную тайну. Эмилина обнаружила ее и потому умерла». «Значит, в темной комнате есть еще что-то, кроме 8 фотографий?» «Нет». «Я не понимаю». «Когда Эмилина поселилась здесь, я безумно в нее влюбился. Мне было незнакомо это состояние, столь неистовое, что меня сотрясали спазмы. Я нуждался в уединении. В доме была эта пустая комната, стены которой и дверь изнутри я выкрасил в черный цвет. Я стал закрываться там, зажигая лишь одну лампочку. Я был нигде, я создал небытие. Я сразу понял, что не должен ни с кем делиться этим открытием, и установил автоматический запор с криогенным механизмом, будучи уверен, что он никогда не заработает. Прискорбная ошибка. Едва я предупредил Эмилину о тайне, как она ее нарушила. А почему нельзя было ни с кем поделиться этим открытием? Потому что таково было мое желание. Почему? Для желания нет вопроса «почему». Но Эмилина была женщиной, которую вы любили. Была и остается ею. Допустим. Эта темная комната доставляла вам удовольствие. Разве не хочется разделить свои удовольствия с тем, кого любишь? Не все. Еще раз, допустим. Но карать ослушницу смертью. Повторяю, устанавливая смертельное устройство, я был уверен, что оно ни разу не запустится. Судя по всему, вы ошиблись. Механизм убил 8 раз. Одного было бы достаточно, чтобы вы усомнились в его полезности. Я понимаю, что вы хотите сказать. Тем не менее, ответьте на вопрос. Я не мог отказаться от этого смертельного устройства, ибо в нем слишком нуждалось мое удовольствие. Эта необходимость не безобидна. Когда принимаешь себя со всем, что ты есть, не отрекаешься и от абсолютного монарха. Все мое существо, в том числе и живущий во мне деспот, по-прежнему, как и раньше, любит Эмилину. Я даже прекрасно понимаю, каким образом, будучи тираном, я становлюсь великим влюбленным. Вплоть до убийства? Никто не принуждал их ходить в темную комнату. Вернемся к первому разу. Расскажите мне, когда и как вы обнаружили, что Эвелина мертва? Это было воскресным утром. Я вернулся с мессы, душа парила. Я хотел, как и каждое воскресенье, разбудить Эмилину поцелуями. Но постель была пуста. Я позвал ее. Никакого ответа. Тогда я решил, что она куда-то вышла, и улегся на кровать с «Арс Магна Лулия». Конечно, я предпочитаю читать его на латыни. Увы, по-арабски я не читаю. Его каталанский великолепен. Но я тот каталонец, что предпочел быть испанцем, поэтому у меня трудности с прекрасным каталонским языком. «Арнс Магна» — одна из моих любимых книг. Нет другого текста, который был бы до такой степени на «ты» с высоким. Кант написал «Трактат о высоком», название грандиозное, но ожидание оно не оправдывает. Лулий же имеет смелость говорить об ином прямо и так естественно, ведомой алхимией, которая, я не устану это повторять, является величайшей мистической находкой всех времен. Короче говоря, в Лулии я погрузился на целых 5 часов. Закрыв глаза, Сатурнина сказала: «Если я понимаю, вы могли бы спасти Эмилину. При -5 градусах человеческое тело, одетое в ночную рубашку, погибает не сразу. Если бы вместо того, чтобы читать «Лулия», вы отправились на поиски, то могли бы ее освободить, тогда как после 5 часов чтения Эмилина оказалась мертва». «Это правда. Я слишком уважал мою женщину, чтобы заподозрить с ее стороны столь грубую ошибку. Было около 1 часа дня, когда голод оторвал меня от Лулия. Отсутствие Эмилины вдруг встревожило меня. Я обыскал весь дом и только тогда подумал о темной комнате. Открыв дверь, я увидел на полу ее труп. Я вскрикнул от ужаса и отчаяния. Взял ее на руки и отнес на кровать. Несомненно, она была мертва. Тело Эмилины уже являло признаки трупного окоченения. А может быть, оно просто заморозилось. Я никогда не видел ее такой красивой, должен это признать. Снять с тела ночную рубашку оказалось нетрудно. Однако из-за жесткости и неподвижности ее членов мне пришлось помучиться, когда я надевал на нее платье цвета дня, которое сшил для нее. Потом я сходил за Хассельбладом и сделал первую в своей жизни фотографию. Нельзя не признать, это был шедевр. Красота Эмилины на портрете превосходит самое смелое воображение. Сделав такую фотографию, сожалеть не о чем, какова бы ни была цена. Я повесил ее на стену в темной комнате, которая отныне перестала быть местом моего тайного небытия, но где я продолжал частенько уединяться, чтобы любить Эмилину. Со всеми оговорками эту смерть все же можно считать несчастным случаем. Я ее таковым не считаю, равно как и другие смерти, которые за ней последовали. Расскажите мне. Я рад, что вы больше не отказываетесь слушать мой рассказ. Через полтора года после смерти Эмилины я вновь ощутил потребность в женщине. Я дал объявление, и среди претенденток оказалась Прозерпина. Непостижимое свершилось. Я влюбился в нее, и она в меня. Она поселилась здесь, в вашей комнате. Две недели спустя она разделила со мной постель. И вы не отключили криогенное устройство в темной комнате? Нет. Но ведь вы же знали теперь, что оно представляет реальную угрозу. Я по натуре великодушен. Ошибка одной женщины не заставила меня поверить, что все женщины таковы. Великодушны? Я бы употребила другое слово. Назовем вас скорее последователем Аристотеля. Одна ласточка не делает весны. Мне нравится, что вы считаете меня последователем Аристотеля. Я тщеславен? Не знаю. Я хотела бы знать другое. Сколько же ласточек вам нужно, чтобы объявить весну? Там будет видно. Сколько времени в среднем продолжались ваши идиллии до смертельного нарушения запрета? Правила тут нет. Ни разу больше полугода, ни разу меньше трех недель. Иные женщины нетерпеливее других. 3 недели. Срок коротковат для безумной любви. 1,5 года тоже. Когда переживаешь безумную любовь, срок всегда слишком краток. Я мог бы во всех подробностях рассказать о 8 неделях с Прозерпиной, но боюсь вам наскучить. Любовь интересна лишь тем, кто ее испытывает. Для других же какое занудство! За 18 лет 8 женщин. 9. Есть еще вы, пока живая. С вашего разрешения обо мне мы поговорим позже. Итак, женщин было 8. Много лет и много женщин, и много смертей. Вы ни разу не усомнились в обоснованности вашей системы? Нет. Это выше моего понимания. Когда факты опровергают теорию, ее ставят под сомнение. Факты не опровергли мою теорию. От того, что все совершают одну ошибку, эта ошибка не становится менее тяжкой. Но это не значит, что тех, кто ее совершает, надо ликвидировать. Странный вы католик. В глазах церкви мое поведение не подлежит защите. Да? И вы его не меняете? Я в тупике. Что вам мешает отключить убийственное устройство? Недостаток убежденности. И сколько женщин вам надо истребить, чтобы достичь этой убежденности? Дон Элемирио расхохотался и ответил: «Вы сами должны бы это знать». Ваши загадки меня бесят. У вас очень скверный характер, как у всех, кто боится. Ответьте на мой вопрос. Не больше 9. Я вам не верю. Ручаюсь, каждый раз вы думали, что это последний. Нет, у меня никогда не было такой уверенности, а вот с вами есть. «Вы правда думаете, что никого больше не полюбите после меня?» «Я не думаю, я знаю». «Почему?» «Ответив, я нанес бы оскорбление вашему уму. У вас в руках все элементы, чтобы доказать эту теорему. На сей раз я удалюсь в свои апартаменты первым, чтобы дать вам подумать».